Глава 18. В самое темное время ночи через стену в сад проник убийца. Его почти не было видно. Он носил тесно облегающую тело черную одежду, его таби были черного цвета, черный капюшон и черная маска скрывали голову. Это был человек небольшого роста. Он бесшумно пробежал к каменному укреплению внутри сада и остановился около самой отвесной стены. В 50 ярдах от него двое коричневых охраняли главную дверь. Очень ловко убийца забросил обмотанный тряпками крюк с тонкой шелковой веревкой. Крюк зацепился за каменный карниз амбразуры. Он поднялся по веревке, протиснулся через щель амбразуры и исчез внутри. Коридор был пустынный, он освещался свечами. Убийца бесшумно спустился вниз, открыл наружную дверь и вышел на зубчатую стену. Еще один искусный бросок, быстрое короткое карабканье, и он оказался в коридоре наверху. Часовые, которые стояли на углах зубчатой стены, не услышали его, хотя и были настороже. Когда мимо проходили часовые в коричневой униформе, он плотно вжался в нишу в каменной стене. После этого убийца проскользнул по переходу. У угла он остановился, молча огляделся. Дальняя дверь охранялась самураем. Пламя свечей колебалось в тишине. Часовой сидел, скрестив ноги. Он зевнул, облокотился о стену и вытянулся. Его глаза на минуту закрылись. Убийца мгновенно кинулся вперед, беззвучно. Он сделал петлю из шелковой веревки, которая все еще была у него в руках, уронил ее на шею часового и резко дернул. Пальцы часового еще пытались схватить и оттянуть удавку, но он уже умирал. Короткий удар ножом между ребер, нанесенный с искусством хирурга, и часовой перестал двигаться. Убийца открыл дверь. Комната для аудиенции была пуста, внутренние двери не охранялись. Он втащил труп внутрь и опять закрыл дверь. Без колебаний он пересек комнату и выбрал левую внутреннюю дверь. Она была сделана из дерева и хорошо укреплена. В его правую руку скользнул изогнутый нож. Он мягко, тихонько постучал. «В дни императора Широкавы», — сказал он первую часть пароля, — «с другой стороны двери донесся лязг стали, вынимаемый из ножен, и ответ: жил мудрец по имени Инракуджи, который написал 35-ю сутру. У меня срочные послания для господина Торанаги». Дверь распахнулась, и убийца нанес удар. Нож взметнулся вверх, вонзился в горло первого самурая, точно ниже подбородка, также быстро был вынут и молниеносно поразил в горло второго часового. Слабый поворот, и нож тут же вынимается снова. Оба человека умерли еще на ногах. Убийца подхватил одного и дал ему мягко опуститься на землю. Другой упал, но бесшумно. Кровь хлынула на пол, их тела забились в предсмертных конвульсиях. Человек заторопился вниз по этому внутреннему переходу. Он был плохо освещен. В это время открылись сёдзи. Он замер, медленно оглядываясь кругом. Кири удивленно смотрела на него, стоя в 10 шагах. В ее руках был поднос. Он заметил, что две чашки на подносе были чистые, пища в них не тронута. Из чайника шел пар, сбоку потрескивала свеча. Тут поднос упал, рука скользнула из-под оби и появилась с кинжалом. Рот у нее открывался, но не издавал ни звука, и он сразу бросился в угол. Открылась дальняя дверь, и выглянул заспанный самурай. Убийца бросился к нему и прорвал сёдзи справа, куда он и стремился. Кири закричала, поднялась тревога, и он уверенно побежал в темноте через эту переднюю, мимо просыпающихся женщин и их служанок, во внутренний коридор в дальнем конце дома. Здесь была тьма кромешная, но он ощупью двигался вперед, безошибочно находя нужную дверь в начинающейся суматохе. Он открыл дверь и прыгнул на человека, лежавшего на футоне, но его рука, державшая нож, была зажата, словно тисками, и теперь он был вынужден схватиться в рукопашную на полу. Он дрался очень умело, вырвался, опять ударил ножом, но промахнулся, запутавшись в одеяле. Убийца откинул одеяло и бросился на человека, держа нож для смертельного удара, но человек повернулся с неожиданной ловкостью и сильно пнул его в пах ногой. Боль взорвалась в убийце, в то время как его жертва отскочила на безопасное расстояние. К этому времени в дверях уже столпились самураи, некоторые из них были с фонарями, и Нага в одной только набедренной повязке с взъерошенными волосами прыгнул между ним и Блэксерном, высоко подняв меч: «Сдавайся!» Убийца отскочил назад, крикнул: «Наму Амида Бутсу, во имя Будды Амида», повернул нож к себе и обеими руками ткнул его себе ниже подбородка. Хлынула кровь, и он опустился на колени. Нага сразу нанес удар. Его меч вихрем описал дугу, и голова свободно покатилась по полу. В молчании Нага поднял голову и сорвал маску. Лицо было обычным, глаза еще мигали. Он подержал голову, волосы были уложены, как у самурая, с узелком на макушке. «Кто-нибудь знает его?» Никто не ответил. Нага плюнул в лицо, сердито бросил голову одному из своих самураев, сорвал с убийцы одежду, поднял его правую руку и нашел то, что искал — маленькая татуировка. Китайское изображение Амиды, особого Будды, было вытравлено под мышкой. «Кто командир стражи?» «Я, господин». Человек был смертельно бледен. Нага прыгнул на него, остальные расступились. Командир часовых не сделал попытки уклониться от яростного удара меча, который отрубил ему голову, часть плеча и одну руку. «Хаябуса-сан, прикажи всем самураям этого караула спуститься во двор», — сказал Нага одному из начальников. «Удвой караулы для новой стражи, убери отсюда тела, все остальные...» Он остановился, так как к двери подошла Кири, все еще с кинжалом в руке. Она взглянула на труп, потом на Блэксерна. «Анджин-сан не пострадал?» — спросила она. Нага взглянул на человека, который возвышался над ним, тяжело дыша. На нем не было видно ни ран, ни крови. Просто заспанный человек, который едва не был убит. Белое лицо, но без внешних признаков страха. «Ты не пострадал, кормчий? Я не понимаю». Нага подошел и стянул с него ночное кимоно, чтобы посмотреть, не ранен ли кормчий. «А, теперь понял. Нет, не ранен», — услышал он слова гиганта и увидел, как он качает головой. «Хорошо», — сказал он. «Кажется, он не пострадал». «Киритсуба-сан». Он увидел, как Анджин-сан показывает на труп и что-то говорит. «Я не понимаю вас», — ответил Нага. «Анджин-сан, вы останетесь здесь», — и сказал одному из своих людей: «Принеси ему пищи и воды, если он захочет». «У этого убийцы была татуировка Амиды, да?» — спросила Кири. «Да, госпожа Киритсубо». «Дьяволы, дьяволы, да». Нага поклонился ей, потом посмотрел на одного из испуганных самураев. «Пойдешь со мной, возьми голову». Он ушел, думая, как бы рассказать об этом отцу. «О, Будда, благодарю тебя за то, что ты охраняешь моего отца». «Он был ранен», — коротко сказал Торанага. «Ты никогда не проследишь, откуда он, Хиромацу-сан». «Да». «Но отвечает за это Ишидо. У него хватило низости сделать это, да, ниндзя? Использовать эти отбросы наемных убийц. Пожалуйста, я прошу вас, позвольте мне прямо сейчас вызвать наши войска. Я прекращу это раз и навсегда». «Нет», — Торанага обернулся в сторону Наги. «Ты уверен, что Анджин-сан не пострадал?» «Нет, господин». «Хиромацу-сан, Ты понизишь в должности всех часовых из этого караула за невыполнение ими своих обязанностей. Им запрещено совершать сеппуку. Им приказано нести свой позор перед всеми моими солдатами, как людям самого низкого класса. Мертвых часовых протащите за ноги через замок и весь город до места казни. Пусть их едят собаки». После этого он посмотрел на своего сына, Нагу. До этого вечером пришло срочное сообщение из монастыря Джорджи в Нагое об угрозе Ишидо относительно Наги. Торанага сразу приказал сыну не выходить из дома и окружил его стражей вместе с другими членами семьи в Осаке, Кири и Сазуко, которые тоже усиленно охранялись. В послании от аббата добавлялось, что он считает разумным освободить сразу же мать Ишидо и отослать ее обратно в город с ее служанками. «Я не осмеливаюсь рисковать жизнью ваших славных сыновей таким глупым образом. К сожалению, ее здоровье ухудшилось, она простужена». «Лучше, чтобы она умерла в своем собственном доме, а не здесь. Нага-сан, ты в равной мере ответственен за то, что убийца проник сюда», — сказал Торанага. Его голос был холоден и горек. «Каждый самурай ответственен, независимо от того, был ли он на страже, спал или проснулся. У тебя отбирается половина твоего годового дохода». «Да, господин», — ответил юноша, удивленный, что ему позволено все сохранить, в том числе и голову. «Пожалуйста, понизьте меня в должности тоже», — сказал он. «Я не могу жить с таким позором. Я не заслуживаю ничего, кроме презрения за мою провинность, господин». «Если бы я хотел понизить тебя в звании, я бы так и сделал. Тебе приказывается немедленно выехать в Эдо. Ты уедешь с 20 людьми сегодня же ночью и сообщишь все своему брату. Ты будешь там в кратчайшее время. Иди». Нага поклонился и вышел, побледнев. Хиромацу Торанага сказал также грубо: «Увеличь в 4 раза мою охрану, отмени мою охоту сегодня и завтра. В день после встречи регентов я покидаю Осаку. Ты сделаешь все приготовления, и до этого времени я останусь здесь. Я не буду встречаться ни с кем без приглашения, ни с кем». Он махнул рукой, отпуская всех, и, будучи в плохом настроении, «все могут идти. Хиромацу, ты останешься». Комната опустела. Хиромацу был рад, что его будут наказывать один на один, так как из всех из них он, как командир охраны, был виноват больше всех. «Мне нет прощения, господин, никакого». Торанага задумался. Гнева больше не было заметно. «Если бы ты хотел нанять секретным образом кого-то из секты Амиды Тонга, как бы ты нашел этих людей? Как бы ты вышел на них?» «Я не знаю, господин. Кто должен знать?» «Касигиябу». Торанага выглянул в амбразуру. Слабые признаки рассвета смешивались с темнотой ночи на востоке. «Приведи его сюда на рассвете». «Вы думаете, он виноват?» Торанага не ответил, он снова о чем-то размышлял. Старый солдат, наконец, не выдержал молчания. «Пожалуйста, господин, позвольте мне уйти, я так виноват». «Такую попытку почти невозможно предотвратить», — сказал Торанага. «Да, но нам следовало поймать его снаружи, а не около вас. Я согласен, но я не считаю вас ответственным, я считаю себя виноватым. Вот что я должен сказать, господин, так как я отвечаю за вашу безопасность, пока вы не вернетесь в Эдо. На вас еще будут покушения, все наши агенты сообщают о передвижениях войск, и Ишидо мобилизуется». «Да», — сказал Торанага небрежно, — «после Ябу я хочу поговорить с Цуку-сан, потом с Марико-сан, удвой охрану Анджин-сана». «Ночью пришли сообщения, что господин Оноши поставил 100 000 человек на ремонт укреплений на Кюсю», — сказал Хиромацу, поглощенный тревогами о безопасности Торанаги. «Я спрошу его об этом, когда мы встретимся. Терпение Хиромацу лопнуло. «Я совсем не понимаю вас. Я должен сказать вам, что вы глупо рискуете. Да, глупо. Я не беспокоюсь о том, отрубите ли вы мне голову за то, что я вам говорю, но это правда. Если Кияма и Оноши проголосуют вместе с Ишидо, вам будет предъявлено обвинение. Вы мертвец. Вы рискуете здесь всем, и вы погибли. Уезжайте, пока можете. По крайней мере, вы сохраните голову на плечах. Я пока еще вне опасности. Разве это нападение сегодня ночью для вас ничего не значит? Если вы не поменяете комнату, вы уже мертвец. Да, может быть. Но может быть и нет, — сказал Торанага. Сегодня ночью и в прошлую ночь у моих дверей было много часовых. И вы также были на страже. Ни один убийца не мог оказаться около меня. Даже этот, хотя он был хорошо подготовлен, он знал дорогу, даже пароль, не так ли? Кири-сан сказала, что слышала, как он называет его. Так что я думаю, что он знал, в какой я комнате. Но я был ему не нужен. Ему нужен был Анджин-сан. Чужеземец? Да. Торанага считал, что для чужеземца после всех необычных происшествий этого дня все еще сохраняется опасность. Очевидно, что Анджин-сан был слишком опасен для кого-то, чтобы оставить его в живых. Но Торанага не предполагал, что нападение осуществят так быстро и в его личном жилище. «Кто предал меня?» Он отбросил возможность утечки информации через Кири или Марико. «Но замки и сады всегда имеют места для подслушивания», — подумал он. «Я в центре вражеской крепости, и там, где у меня один шпион, и Шидо, и другие будут иметь их 20. Может быть, это был просто шпион?» «Удвой охрану Анджин-сана, он мне дороже 10 000 других людей». После ухода госпожи Йодоко в то утро он вернулся в сад чайного домика и сразу заметил внутреннюю слабость Анджин-сана, чересчур яркие глаза и измученный вид. Поэтому он подавил свое собственное возбуждение и почти захватившую его потребность расспрашивать дальше и отпустил его, сказав, что завтра они продолжат. Анджин-сан был отдан на попечение Кири с наказом отвезти его к доктору, чтобы восстановить его силы, дать ему пищу чужеземцев, если он захочет, и даже пустить его в спальню, которой пользовался сам Торанага. «Дай ему все, что ты сочтешь нужным, Кири-сан», — сказал он ей тайком. «Он нужен мне трудоспособным, очень быстро в разуме и теле». После этого Анджин-сан попросил, чтобы выпустили из тюрьмы монаха сегодня же, так как он стар и болен. Торанага ответил, что подумает, и отпустил чужеземца, не сказав, что сразу же приказал самураям сходить в тюрьму и привести монаха, который, может быть, одинаково нужен и ему, и Ишидо. Торанага давно знал об этом священнике, который был испанцем и враждовал с португальцами, но человек был в тюрьме по приказу Тайко, и он был заключенным Тайко, поэтому Торанага не имел права ни на кого в Осаке. Он умышленно отправил Анджин-сана в тюрьму не только чтобы притвориться перед Ишидо, что незнакомец не имеет никакого значения, но и в надежде, что любознательный кормчий получит от монаха какие-нибудь сведения. Первая неудачная попытка убить Анджин-сана в камере была отбита, и сразу же вокруг него была выставлена защита. Торанага наградил своего вассала, шпиона, Миникуя, носильщика Кага, безопасно выручив его из тюрьмы и дав ему 4 своих Кага и наследственное право работать носильщиками на Токайдской дороге, крупной дороге по переноске грузов, которая соединит Эдо и Осаку между второй и третьей станциями, которые находились на территории Торанаги около Эдо, и тайно отослал его из Осаки в первый же день. В последующие дни другие его шпионы послали сообщение, что варвары подружились. Монах говорит, а Ан Джинсан задает вопросы и слушает. Тот факт, что Ишидо, возможно, тоже имеет шпионов в камере, не беспокоил их. Ан Джинсан защищен и в безопасности. Потом Ишидо неожиданно попытался похитить его под влиянием своих союзников. Торанага вспомнил об удовольствии, которое получили он и Хиромацу, когда планировали мгновенное нападение. Бандиты Ронины были одной из небольших отдельных групп его собственных отборных самураев, которые втайне содержались в Осаке и вокруг нее, а также время появления Ябу, который, не подозревая, действовал как спасатель. Они вместе посмеялись, зная, что еще раз использовали Ябу как марионетку, чтобы утереть нос Ишидо его собственным дерьмом. Все шло хорошо до сегодняшнего дня. Сегодня самурай, посланный за монахом, вернулся ни с чем. «Священник мертв», — сказал он. «Когда назвали его имя, он не вышел, господин Торанага. Я пошел за ним, но он был мертв. Заключенные вокруг него сказали, что когда тюремщик выкликнул его имя, он еще был в агонии. Он был мертв, когда я перевернул его. Пожалуйста, извините меня, вы послали меня за ним, а я не смог выполнить ваш приказ. Я не знал, нужна ли вам будет его голова или голова вместе с телом, учитывая, что он чужеземец, поэтому я принес тело с головой. Некоторые из преступников были обращены им в христианство. Они хотели задержать труп у них и пытались это сделать, поэтому мне пришлось убить несколько человек и принести труп сюда. Он воняет и весь во вшах, но я положил его на дворе, господин». «Почему умер монах?» — Торанага спрашивал себя снова и снова. Потом он заметил, что Хиромацу вопрошающе смотрит на него. «Да? Я только спросил, кто хотел бы смерти кормчего?» «Христиане». Косиги Ябу шел за Хиромацу по коридору, не чувствуя великолепия рассвета. Чувствовался приятный соленый запах бриза. Это напомнило ему его родной город Мисиму. Он был рад, что, наконец, должен встретиться с Торанагой, и ожидание кончилось. Он вымылся и оделся с большой тщательностью. Написал последние письма жене и матери. Его завещание было запечатано и оставлено на случай, если его разговор с Торанагой окончится неудачно для него. Сегодня он носил клинок Мурасамы в прошедших несколько сражений ножнах. Они повернули в другой коридор, потом Хиромацу неожиданно открыл усиленную железом дверь и прошел по каменным ступеням во внутреннюю центральную башню этой части укреплений. Здесь было много часовых на посту, и Ябу почувствовал опасность. Лестницы, закругляясь, вели наверх и кончались на легко защищаемом, удобном для обороны редуте. Часовые открыли железную дверь. Он вышел на зубчатую стену. «Хиромацу сказал, чтобы меня сбросили, или мне прикажут прыгнуть самому?» — спросил он себя без страха. К его удивлению, Торанага был там и, что невероятно, встал, чтобы приветствовать его с радостным уважением, чего он не имел права ожидать, так как Торанага был господин восьми провинций, тогда как он был только господином Изу. Подушки были разложены очень заботливо. Под шелковой салфеткой стоял чайник. Богато одетая девушка с квадратным лицом, не очень красивая, низко поклонилась. Ее имя было Сазуко. Она была седьмая официальная наложница Торанаги, самая молодая, на позднем сроке беременности. «Как приятно видеть вас, Косиги Ябусан. Извините, что заставил вас ждать». Теперь Ябу был уверен, что Торанага решил отрубить ему голову так или иначе, так как, по общему мнению, ваш враг никогда не бывает более вежлив, чем когда планирует или уже спланировал ваше убийство. Он снял оба своих меча, положил их на каменные плиты, позволил увести себя от них и усадить на почетное место. «Я думал, вам будет интересно полюбоваться рассветом, Ябу-сан. Мне кажется, что вид здесь исключительный, даже лучше, чем с главной башни наследника, не так ли?» «Да, красиво», — сказал Ябу без заминки. Он никогда не был в замке на такой высоте до этого момента. Замечание Торанаги о наследнике, он был уверен, означает, что его тайные сношения с Ишидо известны. Я горжусь, что мне позволено разделить это зрелище с вами.